надеюсь я, твоя любовь спасет меня. И верю я, что нет сильней любви твоей. Твоя любовь освобождает из оков. Надеюсь я, твоя любовь спасет меня.